Миниатюры. Линия и цвет. Истинное происшествие. Александра Федоровича Керенского я увидал впервые 20 декабря 1916 года в обеденной зале санатории «Алила». Нас познакомил присяжный поверенный Зацариной из Туркестана. А за Зацариным я узнал, что он сделал себе обрезание на 40-м году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацариного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Амударьи. Зацариный был ему другом. Итак, Алила. В 10 километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О, Гельсингфорс, любовь моего сердца! О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица! Итак, Алила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров. За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо норвежец Никельсен, владелец китобойного судна. Налево графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария Антуанетта. Керенский съел 3 сладких и ушел со мной в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти. «Кто это?» — спросил Александр Федорович. «Это дочь Никельсена, фрекен Кирсти», — сказал я. «Как она хороша!» Потом мы увидели вейку старого Иоганнеса. «Кто это?» — спросил Александр Федорович. «Это старый Иоганнес», — сказал я. «Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганнеса?» «Я знаю здесь всех», — ответил Керенский, — «но я никого не вижу». «Вы близоруки, Александр Федорович?» «Да, я близорук». «Нужны очки, Александр Федорович?» «Никогда». Тогда я сказал с юношеской живостью: «Вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властелинница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, вы не видите ее японской резьбы? Красные стволы сосен обсыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности, волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти? И линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович. Заклинаю вас!» «Дитя», — ответил он, — «не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, неизменная как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии, когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я — единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга. Я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды. И вы хотите ослепить меня очками за полтинник? Вечером я уехал в город. О, Гельсингфорс, пристанище моей мечты! А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне 17-го года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб. В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади. Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России, матери и жене. Толпа удушила его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он, единственный зритель без бинокля? Не знаю. Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды: «Товарищи и братья!»